«И что это все значит?» Григорьев до крови прокусил нижнюю губу и время от времени начинал непроизвольно барабанить пальцами по колену, тут же накрывая их ладонью другой руки. Караваев сидел в директорском кресле за полированным столом Григорьева и оцепенело глядя перед собой. Пил мартель, а хозяин кабинета пристроился на боковом диванчике, откинув голову на высокую спинку. Ему тоже хотелось выпить, но никто не предлагал. Мерно и равнодушно отсчитывали время большие напольные часы «Зенит» в полированном ореховом корпусе, приобретенные паном у одного из известных столичных антикваров. Раз, два. Мерно раскачивался тяжелый маятник с желтым, похожим на солнце, кругом, отсекая от жизни и отбрасывая в вечность уходящие минуты. Раз, два. Так он раскачивался добрых 100 лет. Слева направо, справа налево. Из крайности в крайность. Золотую середину на Руси никогда не жаловали. Умеренность не ценили, а когда маятник занимал среднее положение, то временно. Ибо это означало непорядок. Завод кончился или пружинка сломалась. Раз, два, раз, два. Сейчас старинные часы отчитывали новое время для фирмы «Удача», для казино «Алмаз» и для Караваева с Григорьевым. Для них в особенности. Потому что рулетка будет крутиться и при других хозяевах, и бармену найдется работа и охранникам, и официантам, а тем более голоногим девочкам. Никого не обидят. Только дядя и пан все потеряют. И деньги, и квартиры, и машины, и дорогие костюмы. А главное, положение потеряют. А следом — головы. С бедными и слабыми сейчас не считаются. Говорят, время такое. Но время всегда одинаковое. Старинные часы это подтвердят. Люди такие. Изменились люди. Другими стали. А часы и время все те же. Качается ореховый маятник, тускло блестит золотое солнце. Уходят минуты жизни. На мониторе видно, как бандиты погрузились в свой «Мерседес» и выехали со стоянки. Несколько охранников с видом победителей показали им вслед непристойные жесты и направились по своим местам. Для всех, кроме Караваева и Григорьева, инцидент был исчерпан. В игровом зале придевшие игроки взбодрились виски и коньяком и вновь вернулись к столам. И новые гости появляются на пороге. Успокоившийся администратор встречает их дежурной улыбкой. «Это значит, что у нас хотят отнять бизнес», — сипло сказал Караваев. «Как у последних лохов». Виктор выглядел подавленным. Его кожаная жилетка висела на спинке кресла, рукава водолазки задрались почти до локтей. Он одним глотком допил коньяк и со стуком поставил бокал на стол. «Только вот им всем». Дядя свернул дулю и показал ее почему-то внешнему монитору. «Я разберусь, кто за этим стоит, и дам обратку». «За этим могут стоять только серьезные люди», — сказал Григорьев, сцепив руки на колени. Пальцы правой руки все еще дергались. «Очень серьезные». «Ясное дело. Раз они поперли, то все варианты продумали. Знаешь что, давай сегодня здесь заночуем. За прямой этаж поставим охрану. Дверь железная». «Давай, давай», — кивнул пан, чтобы успокоить напарника. «От них всего ждать можно. Надо пересидеть пару дней». А сам подумал, что это все фигня. Всю жизнь за железной дверью не просидишь. «Но кто за ними стоит? Кто? Кто?» Дядя стукнул кулаком по столу. «Синие? Но с чего вдруг они на нас поперли? И почему братва за нас не подписывается? Ведь завтра синие могут и к ним прийти. Стоп. От внезапно пришедшей мысли у Григорьева перехватило дыхание. «Знаешь, чья это работа?» «Чья?» — скинулся Караваев. «Этого хмыря из комиссии по азартным играм». Дядя вскочил и двумя руками оперся на стол. Его лицо приблизилось к лицу компаньона. «Может, не его самого, но ветер дует из этого осиного гнезда». «Думаешь, городская власть натравила на нас синих?» «Сто пудов. Больше некому. Мы же нарушили их правила, отказались платить по их ставкам. Такое не прощает. Думаешь, случайно к нам зачастили пожарники, налоговики, санинспекция? От них-то мы откупились. Вот тогда в ход пошли синие. Это и есть их козырная карта». Караваев обхватил голову руками и задумался. «Если так, то это все объясняет. И почему братва осталась в стороне, тоже ясно. Но тогда против власти не попрешь». «Так чего делать?» Караваев скинул голову, долгим взглядом уставившись на компаньона. Они давно знали друг друга и научились понимать практически без слов. «А чего делать?» — наконец нарушил молчание дядя. «Сохранить то, что можно, и перебраться в другое место, куда-нибудь на периферию. В конце концов, на Москве свет клином не сошелся. Деньги можно делать где угодно. Выбрать любой южный городишко и перебраться туда. Например, в Тиходонск». «Почему именно в Тиходонск?» — печально спросил пан. «По двум причинам». Караваев встал, прошелся по кабинету. «Игорный бизнес на Дону не развит, есть возможность хорошо развернуться. К тому же там все дешевле. Земля, квартиры, чиновники». Григорьев подавленно молчал. Ему совсем не нравилась идея уходить из Москвы. «А главное, нам все равно придется переезжать туда через несколько лет». Караваев наклонился и теперь говорил своему приближенному в самое ухо. «Потому что готовится решение на правительственном уровне. Все азартные игры будут разрешены только в специально отведенных зонах. И одна из таких зон расположится как раз под Тиходонском». Караваев выпрямился и уже в полный голос сказал: «А главное, там тепло. Замечательные фрукты и овощи. В Москве таких не купишь». Дядя подмигнул, но Григорьев видел, что тот успокаивает сам себя.